Глава 9. Варвар Денис. Я застегнул последнюю пуговицу на рубашке. Сегодня Новый год, кататься мы точно не будем. Надо ей дать отдохнуть, просто сводить на праздник, который уже начался перед главным зданием курорта. Сцену там начали собирать еще вчера, а сегодня к утру уже доделали. За стеной, я знал, одевается Соня. Улыбка против воли растянула губы. Коза вредная. Я притащил ее в номер с горы и забросил снова в кровать. Сам проспал с ней полдня, доведя себя до адского нытья в яйцах. Не потому уже, что весь такой порядочный. Я злился. Реально злился. Да и сейчас злюсь, вспоминая ее слова. Ошибка. Это мы-то с ней ошибка. Это мое воздержание, от которого я стер зубы до гребаных корешков. Ошибка? Пришлось ее там, в сугробе, зацеловать до полусмерти. Пока она не начала задыхаться и признала, что ошибка — это ее слова. Что все чертовски было круто и ей все нравится. «Денис?» Я обернулся. И охренел. Соня стояла в дверях моей спальни с вопросом во взгляде. В комбинезоне снова, да. Только не в горнолыжном, а в таком, от которого член стал подниматься колом. Эти ее изгибы... Вторая кожа, твою мать. Женщина, ты пожар. «Что, плохо?» — неуверенно спросила она. Не поняла мое молчание. «Хорошо». Я чутка охрип. Точнее, отвратительно. Чувствую себя отвратительно. «Почему?» «А как мне теперь ходить, не подскажешь?» Я выразительно опустил взгляд вниз. «Джинсы — это вам не горнолыжка. В них стояк не скроешь». «Денис, блин!» Она рванула обратно в свою комнату. «Стоять!» Гибкое тело извернулось, сбитое мной практически в полете. Мы рухнули на ее кровать, прямо на разбросанную в сборах одежду. «Может, ну его нахрен этот Новый год? Устроим свой марафон, а?» Она покраснела. Искренне, по-девичье. И я в очередной раз поразился. «Женщина, тебе 28. Ты как умудрилась сохранить в себе это все? Это же такая драгоценность в настоящее время». «Вставай!» Я прочитал ее молчание правильно. Она уцепилась за мою руку и встала смущенно. «Да прекрати ты трястись!» Я недовольно цыкнул. «Пойдем, покажу тебе праздник. Ты же за этим сюда приехала, в конце концов». Член приуныл. «Вот кому отдых точно не нравится. Он готов работать от зари до зари». «Может, мне переодеться?» «А что не так?» Я опять стиснул зубы, оглядывая шикарную фигурку. «Тебе не нравится же?» «Мне? Милая, мне так все нравится, что скоро останется только штаниной потрясти, чтобы стекло. А вот то, что тебя это волнует, знак просто охрененный. Это просто зеленый сигнал на светофоре твоей отзывчивости». «Просто я комбез в стирку отдала, а больше ничего теплого с собой не брала». «Это будет самая мучительная встреча Нового года», — констатировал я, подмигивая своей крошке. «Но я готов принести эту жертву, лишь бы ты посмотрела на действо. Пойдем». А вот к тому, что она натянет сверху короткий пуховичок, я готов не был. Вся попка была на виду. Упругая, округлая, замечательно так обтянутая этим гадским облегающим комбинезоном. И что, все будут на нее пялиться? На лестнице я не удержался. Сгреб ее в охапку, втиснул в угол межэтажной площадки и набросился на сладкий рот. «Вкусная! Как же ты целуешься вкусно, моя кроха! Я дымиться, начиная только от прикосновения к тебе уже!» Идея с тобой погулять ночью была по-настоящему хреновой для моего устойчивого самообладания. Игрок заигрался. В коридорном окне мелькнула, шипя, яркая петарда. Мы не дойдем так до праздника», — засмеялась Соня. Зацелованные мной губы призывно алели. «Дойдем». Я опять ухватил ее за руку. На улице царила новогодняя кутерьма. Толпы народа, смех, музыка. Я обнял свою кроху за плечи. «Шампанское или глинтвейн?» «Второе», — без раздумий ответила она. Алкогольного добра тут сейчас было навалом. Я пробился через толпу, взял два дымящихся стакана, два шампура с горяченными люля и вернулся к ней обратно. И вздернул ее с лавки, сел сам и усадил крошку на себя. «Отморозишь же, дурная!» «Серьезно? Или для пощупать?» Она хитро сощурилась, отпивая первый глоток. И для пощупать тоже. Я сжал ее бедро, умещая уже крепкий стояк между женских ягодиц. Вот тут мне хорошо и тепло тоже. Просто идеально совпадаем. Мы пили глинтвейн, заедали мясом, постоянно друг друга провоцируя на колкости. Соня периодически ерзала, но вставать не пыталась. А я безостенчиво тискал ее и дышал в женскую шейку, пьянее только от аромата ее мыла. На сцене шло представление, вокруг было тепло и по-настоящему здорово. Именно та атмосфера, за которой я приезжал сюда каждый год. Только в этот раз круче, особеннее. То ли сегодня глинтвейн варили крепче, то ли это Соня так на меня действовала. Я смотрел, как она смеется, как блестят глаза, как тают снежинки в ее волосах. Волшебная. Со всеми своими тараканами и правильностью волшебная. И я, кажется, тоже становился волшебным на всю голову. Я притянул ее к себе еще крепче. Почувствовал, как она на мгновение замерла, а потом расслабилась. Обхватил ладонью ее затылок, прижался лбом к виску. «Кроха, почему ты согласилась со мной пойти вчера? Мне надо это знать точно».